Я же вижу, что вы влюблены друг в друга. Вряд ли ты найдешь себе лучшего мужа». Вместо ответа мультифлора бросилась мне на шею. «Да, да», — воскликнула она, — «я хочу быть твоей женой. Хочу вырваться из плена химер. Я знаю, ты сможешь дать мне настоящую жизнь, потому что любишь меня». Вот какой была мультифлора. Тут пан Левкойник прервал свой рассказ и с легкостью мячика поскакал в каюту. Вернувшись через минуту с лейкой, он принялся поливать свои цветы, расцветавшие в установленных вдоль бортов ящиках. «Роза мультифлора требует особенного ухода. Это очень нежное растение», — вскоре пояснил он, а потом сел рядом со мной и продолжил свою повесть. «Чем ближе подходил день нашей свадьбы, тем бледнее, даже призрачнее и незаметнее делался анемон зеркальца. Хотя он по-прежнему неутомимо хлопотал по дому и саду, он продолжал убывать, как убывает после полнолуния месяц. Он уже был не просто моим двойником, а как-то мало-помалу сливался со мной, пока мы вовсе не перестали его замечать. Он прильнул ко мне, как тень, и с той поры являлся только в ее обличье. А произошло это в самый день нашей с мультифлорой свадьбы. Супружество наше было чрезвычайно счастливым. Жили мы спокойно, вдали от городского шума, полностью отдавшись выращиванию растений. Своим дочерям-погодкам мы дали имена наших любимых цветов, окрестив их розой, георгиной, гортензией, пионией и резедой. Но странное дело. Дочери, красавицы матери, увы, родились дурнушками. Дочки росли здоровыми, занимались у самых лучших учителей и одаривали нас горячей любовью. Жили мы в благоденствии, потому что нам с мультифлорой удалось получить скрещиванием множество невиданных пород цветов, обладавших волшебными запахами. Изобрели мы и стимулятор роста, то есть специальную питательную жидкость, благодаря которой развитие и цветение растений происходят гораздо раньше. Благодаря этому наша работа получила широкое признание на острове, и мы с трудом успевали выполнять бесчисленные заказы. Девочки подрастали, делаясь настоящими помощницами, и моя любимая мультифлора заявила, что мечтает выдать их за садовников, ибо общение с миром растений вырабатывает в людях только благородное качество. Подумав еще немного, она добавила: «Писатели думают лишь о выдуманных ими же героях. Инженеры заняты исключительно машинами, путешественники охотно уезжают из дому, бросая жен одних. Врачей больные интересуют больше, чем здоровые. И лишь любители растений и цветов могут оценить красоту человеческой души». Сказав это, мультифлора вздохнула, источая аромат роз. «Со временем я обнаружил, что ее угловатые дочери пахнут теми цветами, имена которых носят. Лишь я, хоть меня и зовут анемоном, а фамилия Левкойник, ничем не напоминаю цветок, скорее уж дыню. С той поры, как фигура моя округлилась. Но это уже к делу не относится». Однажды, в конце июня, на острове Двойников, как всегда, начался сезон дождей и гроз. Дождь лил, не переставая, по нескольку дней, и мы сидели дома, не наведываясь даже к своим цветам. На улице ревел ураганный ветер, грохотал гром, во многих местах от молнии вспыхивали пожары. В один из таких вечеров в нашу дверь вдруг постучали. Я быстро оделся и пошел впустить нежданного гостя. Это оказался Амброжий Клякса. Он поставил свой мокрый зонтик в угол, стряхнул капли дождя с бороды и торжественно произнес: «У меня к вам дело чрезвычайной важности, безмерной важности». Когда мы устроились в удобных креслах, а мультифлора принесла нам по бокалу вина из роз, пан Клякса сразу же перешел к делу. «Насколько мне известно, левкой путеводный выращен вами при помощи открытой мною несколько лет назад кляксической энергии. Должен вас предупредить, что действие этой энергии ограничено во времени и я пока не придумал, как ее усиливать или возобновлять. Мне было не до того, я был занят другими открытиями.